Глава восьмая. Со стороны леса донесся шум и треск ломаемых веток, и словно в ответ на этот звук Риго скинул монашеский балахон. Теперь перед неестественно застывшими лошадьми стоял высокий худощавый парень в добротных штанах и подпоясанные витыми кожаными шнурами рубахи. Штанины и рукава были сплошь обшиты петлями и кармашками, из которых торчали рукояти кинжалов, стекляшки, пучки трав и какие-то вовсе непонятные штуки, снабженные тонкими металлическими цепочками. «Демоново отродье!» — прохрипел Веденей. «А я что говорила?» — подвывала Бажена. «Текать надо отсюда! Текать!» «Поздно текать!» — равнодушно бросил Риго. «Один у вас шанс невредимыми остаться. Замрите и рты на замок. Ни слова, ни шага, что бы ни увидели». Староста угрожающе подался было вперед, но застыл, вскинув голову и напряженно прислушиваясь. Новая волна шума прокатила в глубине леса, будто ветер несся сквозь чащу, воя, свистя и ломая деревья. Гул и треск приближались, высоченные стволы вековых сосен раскачивались, стонали и скрипели. Дубы, клены и осины тряслись и размахивали ветвями. Веденей забористо выругался, Млавка тоненько вскрикнула. Яра обняла ее крепче и прикрыла рот девочки рукой, помня наказ парня. Сам Риго даже не дрогнул, когда сквозь темную стену деревьев из ночного леса вырвался вихрь и, кружа взбесившейся воронкой из обломанных веток, опавшей листвы, ночного тумана и комьев земли, понесся к костру. Казалось, налетит сейчас на путников и всех пожрет, затянув в ненасытное нутро. Но, поравнявшись с лошадьми, вихрь внезапно исчез, а вместо него остался стоять плюгавенький мужичок. И выглядел он будто бы обычным, даже благостным, на ничем не примечательном лице блуждала кривоватая улыбочка, вот только неживых, остекленевших глаз она не касалась. Одет был мужик в заправленные в сапоги штаны и странную, словно из кожи пошитую рубаху, без застежек и тесемок с узкими руками. В лунном свете, смешавшемся со слабым свечением обережного круга, Яре показалось, что на одеянии явившегося из лесу демона проступают кривые человеческие лица с разъявленными ртами. Вдовица с трудом проглотила застрявший в горле комок липкого ужаса. Кобылки вдруг беспокойно затанцевали на месте, зафыркали. Риго погладил лошадей, успокаивающе что-то приговаривая. А синяя птичка, то отчетливо видимая, то чуть заметная, вспорхнула с холки одной из кобылок и пролетела над каждой, тихонько посвистывая в их нервно подрагивающие уши. И животины угомонились, ответив на птичьи трели едва слышным ржанием. Млавка мелко тряслась в объятиях названной сестры, а мшица, почуяв страх новой хозяйки, вдруг оскалилась и вполне себе басовито зарычала на незваного гостя. А тот, стоя совсем близко, с интересом разглядывал запертых в границе светящегося круга людей и животных. И от взгляда его показалось, будто сквозь кожу и кости прямо в душу пролезли ледяные пальцы, порылись там и нехотя убрались. Яромира наклонилась к девочке и едва слышно прошептала ей на ухо. «Закрой глаза, милая, не смотри, не надо». Она сдвинула платок на голове Млавки, прикрывая им глаза юной товарки по несчастью, и сама отвела взгляд. Ночной встречник коротко усмехнулся и направился к костру. Длинная, ниже колен рубаха, свободно болталась на тщедушном тельце, а в правой руке демон волочил за собой грязную веревку с петлей на конце. «Доброго вечерочка!» — высоким, дребезжащим голосом поздоровался нежданный гость. «Пригласите погреться у огонька?» «Грейся, не жалко», — проговорил Веденей. Из-за его спины послышался тихий скулёж и всхлипы. «Благодарствую», — довольно ухмыльнулся встречник, присаживаясь к костру. Повернулся к сжавшемуся в кучку Веденееву семейству. «А вы чего ж не встойли, как те трое?» «Без надобности нам», — прохрипел Веденей. «Нас безгрешных сила милосердная защищает». Встречник легко поднялся и, обойдя костер, приблизился к Веденею, застывшему с лицом белее снега, а из-за его спины выглядывали насмерть перепуганные жена и дети. «Это что ли сила милосердная, что вас защищает?» Демон мотнул бороденкой, указывая на сучковатую дубину в побелевших от напряжения руках старосты. Веденей что-то нечленораздельно промычал. «Ясно, понятно. Вопросов не имею», — покладисто заявил встречник. «Но ты же, странник, понимаешь, что просто так я уйти не могу. Потянула меня к вам петелька моя голодная, добыча просит». Мужичок вскинул костлявую руку, в которой держал веревку с удавкой на конце. «Сделай что-нибудь», — горячо прошептала Яромира в спину Риго. «Ничего тут не сделаешь», — мрачно бросил тот, не поворачиваясь к вдове. А встречник, раскачивая петлю на веревке, продолжал разглядывать людей, будто овец в ярмарочный день. Обошел их раз и другой. Нарезал круги все быстрее, раскручивая жуткую удавку. «Эй, Душелов!» — окликнул его Риго. «Не слишком они наваристы для твоей петли? Нет на них грехов. Оставь их». «Не скажи!» — воем ветра отозвался встречник. «Весьма лакомы». «А может, сговоримся? По-честному?» «Ого!» — демон с интересом уставился на Риго. «Не часто мне договориться предлагают, а уж по-честному и вовсе не упомню. Что сулить будешь?» «Оставь их, погрейся у костра, выпей, если захочешь, поднесу. А завтра приходи на это же место, я тоже приду. И приведу тебе двоих, заберешь обоих». «Любопытственно, очень-очень любопытственно», — задумчиво произнес демон. «Только вот с чего бы мне верить твоим обещаниям?» «Хотя бы с того, что я своих обещаний никогда не нарушал, и тебе об этом известно». «Нет», — похабненько хихикнул демон. «Тот, кто обещаний не нарушал, не стал бы прятаться. Значит, нечисто тут что-то. Почем мне знать? Может, ты себя выдаешь за другого. Через заслон плохо видно». Дрозд внезапно вспорхнул со своего места и сделал круг над лошадьми, едва не задев крылом голову Ярки. Ей почудилось, что глаза птички вспыхнули во тьме крошечными угольками, а в ухо вдовицы будто шепнул голос лжемонаха: «Что бы ни случилось, не выходите из круга». Однако Риго услышать она никак не могла, потому как парень даже не оборачивался к перепуганным всадницам. Он молча сделал два неторопливых шага вперед и пересек сияющую черту. «Так лучше видно», — спокойно уточнил у демона. «Намного», — осклабился тот в ответ. «Вот теперь соглашусь, что твои слова стоят обдумывания. Хотел довести этих безгрешных до монастыря?» «Хотел, но не успел». «Это я и сам вижу». Демон облизнул губы длинным черным языком. «Стало быть, и обратно мне намерен кого-то из монастыря приволочь. Каких-нибудь доходяг, осужденных на казнь. Двое — это, конечно, заманчиво, но неинтересно. Я самолично выбирать люблю, охотиться люблю. А ты мне на блюде принесешь душонки всему этому свету обрыдлые, которых и низшие бесы обгадить побрезгуют». Покуда демон и колдун торговались, Веденей и его жавшиеся друг дружки домочадцы начали двигаться, потихоньку перебирая ногами в сторону обережного круга. Ведомые страхом и отчаянием, они отступали от встречника в глупой надежде, что смогут спастись. А ведь Риго предупреждал, чтобы сидели тихо, но старости никто не указ. Потому и лез теперь своей дурьей башкой прямо в пекло и туда же тащил семейство. Думал в круге укрыться? Так в него уже не войдешь, только выйти можно. «Дурман это ночной, не явь», — твердила про себя Яромира. Сердце в ее груди чистило, и дурнота накатывала от нехорошего предчувствия. Вдова вытащила из ножен отцовский нож, крепко сжала в руке. Птичка, сидевшая на холке лошади, встрепенулась, вытянула шею, внимательно наблюдая за происходящим за пределами круга. Яра видела, как у нее сверкали глаза и мелко подрагивали крылышки, словно птица была готова в любой миг стремительно сорваться с места. «Яра, я боюсь!» — пискнула Млавка из-под платка, дрожа всем худеньким тельцем. «Знаю, милая, знаю, молчи!» — шикнула на девочку вдова. Тем временем сбившееся в кучку семейство подобралось к границе круга, и Веденей, тяжело дыша, просипел сыну. «Станька, лезь, отвязывай лошадей, шустрее!» «Не дури, Веденей!» — прошептала Яромира. Деверь ее будто и не услышал. Он замер, расставив ноги и занеся дубину для удара. Выпученными глазами таращился на Риго и встречника, а на его перекошенном лице застыли гнев и страх. К спине Веденея будто намертво прилипли жена и дочь. Яра кусала губы, борясь с желанием протянуть руку, ухватить дурных баб за космы и втащить в круг. Хоть и помнила слова колдуна, велевшего не двигаться, и знала к каким-то непонятным чутьем, что все равно не выйдет у нее ничего путного, но отчаянно не хотела смиряться с этим знанием. Это не сон, а явь, которую творили сейчас неподвластные ее человеческому пониманию силы. Дальше все закружило смерчем. Станил попытался прошмыгнуть сквозь светящуюся линию, но ткнулся в невидимую стенку и, охнув от неожиданности, шлепнулся на задницу. Защитное свечение пошло рябью, птичка взлетела в воздух и пронзительным свистом вспорола зыбкую тишину. «Вот до чего ж вы подлый народ, людишки!» — заметил демон, плотоядно осматривая видение его семейства. «Ты, колдун, говоришь, нет на них грехов. А ведь неправда это. Ребятенки и те уже замараны. И пока ты тут пытаешься их поганые душонки уберечь, они на твоих же коней зарятся». «Ничего у них не выйдет». Риго резко обернулся, на жестком лице его обозначилась рвущаяся наружу ярость. Он метнул взгляд на Ирамиру, давая понять, чтобы была наготове. Та, замерев с расширенными от ужаса глазами, слабо кивнула. «Да я-то это знаю, а вот они нет». «Нет, колдун, не стоят они того, чтобы ради них ждать да договариваться», — покачал башкой встречник. А староста, видно решив, что для штурма колдовской преграды надобен снаряд потяжелее, рыкнул что-то жене и пихнул ее одной рукой, намереваясь пробить дородным телом Бажены защитный круг. Баба налетела на барьер, ахнула и, неловко раскинув руки, завалилась на спину. Толкнула при этом дочь и мужа, вынуждая их сделать пару шагов навстречу вновь обратившемуся вихрем демону. «Веденей, дурень!» — злобно рыкнул Риго. Встречник, не в полную силу приняв свою стихийную форму, крутанулся слегка, поднимая в чистый ночной воздух вырванную с корнем траву, ошметки земли и дорожную пыль, и оказался прямо перед напуганными до полусмерти Веденеем и его домочадцами. Лошади загорцевали на месте, фыркая и взбрыкивая. Яромира, велев Млавке держаться крепче, попыталась успокоить кобылку, но животина возмущенно заржала. Ей вторили две другие. К ним добавился звонкий лай мшицы, басовитый ор Веденея, чей-то отчаянный крик и пронзительный женский виск. В воздух со свистом взвелась петля, мелькнула, опускаясь и выхватывая кого-то из кучки людей. И встречник вместе со своей добычей смерчем унесся прочь. Кобылка под Яромирой и Млавкой взвелась на дыбы, и, падая на землю, вдова успела заметить, как Бажена с горестным воплем хватает руками воздух на том месте, где только что стояла ее дочь.